Ведь Иисус помиловал тебя, и радость дал и сердце озарило. Ославил ли ты Господа в скорбях, или промолчал? Промолчал, когда...